Я не хотел портить вчерашний вечер. Господи, так счастлив был, что ты жива. Но, по правде говоря, все как в бейсболе. Одного убрали, вышел второй. Мистер Дьявол во плоти, который болтался на берегу у тебя под окнами, удрал. Он испугался, что решат, будто ты утонула по его милости, а он только и хотел тряхнуть стариной, как в 28-м году, порезвиться среди ночи, поплавать голышом. И вместо этого ты, как он вообразил, утонула на его глазах. Вот он и сбежал. Но тот, кто направил его к тебе, все еще здесь. «Господи!» – прошептала Констанция. Веки, закрывавшие ее глаза, вздрагивали, как два паука. Она устало вздохнула. «Выходит, это все-таки не кончилось». Я сжал ее испачканную песком руку. Констанция долго лежала молча, потом, не раскрывая глаз, спросила: «А холодильник Фанни при чем? Ведь я так и не вернулась туда 100 лет назад заглянуть в него. А ты как раз заглядывал и ничего не увидел». «Потому-то я и хочу посмотреть снова. Все горе в том, что комната опечатана. Хочешь, чтобы я взломала замок?» «Констанция, я проберусь в дом, выгоню из коридоров привидения, ты отколотишь их дубинкой. Потом мы сорвем печать с дверей, утащим Фаннины банки с майонезом, и на дне третьей банки обнаружим ответ на все загадки, если только его уже не похитил кто-то другой или не испортил. Вдруг муха, жужжа, коснулась моего лба, в голове шевельнулось какое-то забытое соображение. Кстати, я вспомнил один рассказ. Я давным-давно читал его в каком-то журнале. Девушка на леднике упала и замерзла. Через 200 лет ледник растаял, а девушка осталась такая же молодая и красивая, как в тот день, когда упала. У Фанни в холодильнике ты красивых девушек не найдешь, не жди. Да, там будет какая-нибудь жуть. А когда ты найдешь, если найдешь эту жуть, ты ее вытащишь и уничтожишь. «Да, и не один раз, а 9. Точно. 9, пожалуй, хватит. Как звучит та несчастная первая ария из тоски?» – спросила Констанция. Ее лицо под загаром побледнело. В сумерках я вышел из машины Констанции у дома Фанни. В вестибюле вечер казался еще темнее, чем на улице. Я долго вглядывался в темноту. Мои руки, державшие дверцу машины, дрожали. «Хочешь, чтобы мамочка пошла с тобой?» – спросила Констанция. «Слушай, побойся Бога». «Ну, прости, малыш». Она похлопала меня по щеке, влепила мне такой поцелуй, что мои веки взлетели над глазами, как шторы над окнами, и всунула мне в руки листок бумаги. «Здесь телефон моего бунгало. Он зарегистрирован на имя Трикси Фриганза. Помнишь, была такая девица, море по колено?» «Не помнишь, дурачок. Если тебя скинут с лестницы, вопи во все горло. Если найдешь гада, подкрадись, встань сзади вплотную, как в конге, и сбрось его со второго этажа. Мне подождать тебя?» «Констанция!» – взмолился я. Спускаясь с холма, она не приминула проскочить под красный свет. Я поднялся в верхний холл, навеки погруженный во тьму. Лампочки из него украли давным-давно. И вдруг услышал, как кто-то бросился бежать. Шаги были легкие, словно бежал ребенок. Замерев, я вслушивался. Шаги затихали, бегущий спустился с лестницы и выскочил в заднюю дверь. В холле потянуло ветром, и он принес с собой запах. Как раз тот, о котором говорил слепой Генри. Пахло одеждой, годами висевшей на чердаке без проветривания, и рубашками, которые месяцами не сменялись. Было такое чувство, будто я оказался в полночь в глухом переулке, куда наведалась, чтобы задрать ноги, целая свора собак с бессмысленными улыбками на мордах. Запах подстегнул меня, и я помчался во всю прыть. Добежав до двери Фанни, я затормозил. Сердце в груди колотилось, как бешеное, а пахло здесь так сильно, что я начал хватать ртом воздух. Он стоял здесь только что, надо было сразу бежать за ним, но мое внимание привлекла дверь. Я вытянул руку. Дверь на несмазанных петлях тихо качнулась внутрь. Кто-то сломал замок на двери Фанни. Кому-то здесь что-то понадобилось. Кто-то приходил сюда что-то искать. Теперь настала моя очередь. Я вступил в темноту, хранящую воспоминания о вкусной еде. Здесь пахло точно в магазине деликатесов, в этом теплом гнезде, где 20 лет пасся, лакомился и пел большой, милый, добрый слон. Интересно, мелькнуло у меня в мозгу, сколько еще будет держаться здесь аромат укропа, закусок и майонеза? Скоро ли он выветрится и развеется по длинным лестницам? Но приступим. В комнате царил ужасающий беспорядок. Тот, кто побывал здесь, вывернул содержимое полок, ящиков, бюро, шкафов. Все было выброшено на пол, на линолеум. Партитуры любимых опер Фанни перемешались с разбитыми патефонными пластинками, которые, видно, кто-то расшвыривал ногами или в горячке поисков разбивала стенку. «Господи, Фанни!» – прошептал я. «Какое счастье, что тебе не довелось этого увидеть!» Все, что можно было перевернуть и сломать, было сломано. Даже громадное, похожее на трон кресло, в котором лет 15 царствовала Фанни, было опрокинуто, как опрокинули и его хозяйку.